Певец панславизма. Данилевский Николай Яковлевич. Родился 28 ноября, 10 декабря по новому стилю, 1828 года, село Оберец Ливенского уезда Орловской губернии. Умер 7, 19 по новому стилю ноября, 1885 года, Тифлис. Похоронен в имении Мшатка, близ Байдарских ворот, южный берег Крыма. Данилевский находился в противоположном Чичерину политическом лагере. Его слава зиждется на выдвинутой им теории культурных исторических типов и во многом случайно. Но в жизни все случайно. В любом случае, его книга «Россия и Европа» стала, начиная с 1920-х годов, известна и знаменита в Европе, и в 1990-е, и в России. Оппонент Данилевского Владимир Соловьев, один из самых блестящих полемистов и гораздо более эрудированный, чем Данилевский, писал о нем: «Независимо от оценки его историко-публицистического труда, должно признать в Данилевском человека самостоятельно мыслившего, сильно убежденного, прямодушного в выражении своих мыслей, скромные, но бесспорные заслуги в области естествознания и народного хозяйства». Вряд ли правильно называть Данилевского предшественником Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби. Тойнби «Россию и Европу», конечно, читал. А читал ли Шпенглер? Сакраментальный французский перевод «России и Европы» был опубликован в 1890 году. А на немецком языке все книги Данилевского были изданы в 1920 году в Штутгарте. Через два года после публикации книга Шпенглера. Правильнее сказать, что Данилевский получил в 20 веке всемирную известность благодаря шумному успеху сначала «Заката Европы» Шпенглера, а затем работ Тойнби. Тот же Соловьев писал, что свои культурно-исторические темы Данилевский заимствовал у немецкого историка Генриха Рюккерти. Были, конечно, и другие немецкие историки, их имена Данилевский упоминает в тексте «России и Европы». В общем, Данилевский был знаменит и поэтому заслуживает отдельные главы в этой книге. Биография его в некотором роде типична: от радикала к либералу или консерватору. Сын генерала, родился в провинции, в детстве много болел, был слаб, на лице нечто вроде пляски святого Витта. Учился в царско-сельском лицее, кузнице кадров для высшей администрации Российской империи. Типичный представитель золотой молодежи. Затем фронда. Увлечение социалистической системой Шарля Фурье. После окончания лицея учеба вольнослушателем на факультете естественных наук Петербургского университета. Данилевский стал одним из руководителей радикального подпольного кружка Буташевича Петрашевского 1846-1848 годы. Одним из членов кружка был Достоевский, только недавно получивший инженерное образование и позднее ставший знаменитым писателем. Впоследствии сам же он дал кружку свое знаменитое определение «нигилевщина». В то время Данилевский был атеистом и одним из троих в России лучшим экспертом по социализму. Два других – Спешнев и Тинковский, Ставрогин в «Бесах» Достоевского. В его квартире на Васильевском острове дебатировали о Фурье, Сен-Симоне, французской революции. Между тем Данилевский получил степень кандидата по математике, выдержал магистерский экзамен по биологии, влюбился во вдову генерал-майора Веру Николаевну Беклемишеву, урожденная Лаврова, сделал ей предложение и, получив согласие, был на седьмом небе, как писал в мемуарах его друг, будущий знаменитый географ Петр Семенов. Окончание университета Данилевский и Семенов-Тяньшанский, который в то время был еще просто Семеновым, отметили пешим путешествием из Петербурга в Москву. В 1849 году вместе с Петром Семеновым Данилевский занимался изучением черноземных районов России по направлению свободного экономического общества и был арестован в Туле по делу Петрашевского. Всего по делу привлекли 252 человека. Крупнейшая подпольная организация со времен декабристов. 21 человека приговорили к смертной казни. На Семеновском плацу им зачитали приговор, но был совершен только обряд гражданской казни, а затем объявили о помиловании и отправили на долгие годы на каторгу в Сибирь. Еще 23 человека, в том числе и Данилевский, предстали перед юридической комиссией во главе с Ростовцевым и получили меньшее наказание. Комиссия даже рекомендовала освободить Данилевского, но Николай I приказал сослать генеральского сына в Вологду. Все-таки 100 дней в Петропавловской крепости Данилевский отсидел и так навсегда распрощался со своим юношеским радикализмом. В крепости он читал Библию. К нему вернулась религиозность его детских дней, а атеизм, приобретенный в западническом лицее, исчез. Он пришел к выводу: надо быть полезным отечеству и себе. Вологда издавна была местом ссылки. Через 50 лет после Данилевского сюда оказался сослан Николай Бердяев, посвятивший Данилевскому в своей «Русской идее» главу. Здесь Данилевский провел 3 года, работал в канцелярии местного губернатора, писал статьи для вологодских губернских ведомостей о гидрографии, климате и статистике губернии. В сентябре 1852 года к нему приехала невеста Вера Беклемишева, и они поженились. В ноябре того же года Данилевского перевели в ссылку в Самару. Здесь опять работа в канцелярии губернатора. Жизнь вроде бы начинала складываться, но 10 июня 1853 года от холеры умирает Вера, и 30-летний Данилевский впадает в глубокую депрессию. Длилась она недолго. Уже в июне Данилевский принимает участие в качестве статистика в организованной географическим обществом для исследования рыболовства на Волге и Каспийском море Каспийской экспедиции. Длилась она 3 года, возглавил ее крупнейший ученый не только России, но и всей Европы Карл Эрнст фон Берр. После ее окончания Данилевский провел год в Петербурге, обрабатывая собранные экспедицией статистические данные. А затем, причисленный к департаменту земледелия, он отправился руководителем подобной экспедиции на Белое море и Северный Ледовитый океан. Новый 1861 год встречал в Тронхейме, Норвегия, там же и Пасху. А в России в это время освободили крестьян. В марте 1861 года экспедиция закончилась, но тут же началась новая, а затем другая: Азовское и Черное моря, Днепр, Маныч, Кубань, Дунай, Архангельск, снова Астрахань, Крым, Псков, Чуть, Урал, так вплоть до середины 1870-х годов. Географическое общество за выдающиеся заслуги наградило Данилевского своей высшей наградой – Константиновской медалью, а в середине 1870-х бывший государственный преступник составил законодательство по части рыболовства во всех водах Европейской России, просуществовавшее некоторое время еще и при большевиках. Еще в октябре 1861 года Данилевский вновь женился. На своей знакомой по Вологодской ссылке Ольге Александровне Межаковой. Она родила Данилевскому 5 детей. Дочери предводителя Вологодского губернского собрания, помещика села Никольское Кадниковского уезда. В 1867 году он купил в Крыму между Ялтой и Севастополем усадьбу Мшатка и, как правило, проводил там зимы, отдыхая от летних экспедиций. К этому времени он уже уважаемый и респектабельный член общества. Еще в 1857 году, сразу после окончания Каспийской экспедиции, он стал получать регулярное жалование в качестве чиновника Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. На службе Данилевский преуспел и дослужился до чина действительного статского советника, что соответствовало званию генерал-майора. Как питомец царскосельского лицея он имел, конечно, хорошие связи в высших и самых различных кругах – правительственных, научных, деловых, общественных. Его друзья – либеральный военный министр Александра II Дмитрий Милютин, создатель Русского географического общества Карл Эрнст фон Берр, Петр Семенов Тяньшанский, однокашник Данилевского по университету, его брат Николай Семенов. Примечание. Николай Семенов играл важную роль в подготовке реформы 1861 года. В 1868 году стал сенатором. Конец примечания. В своей профессии Данилевский в 1840-60-е годы добился высоких результатов. Владимир Соловьев, правда, как говорилось выше, называл их скромными. В конце 1850-х, начале 1860-х, он стал интересоваться панславизмом и страстно его поддержал. К 1868 году зимними вечерами в Мисхоре, в Крыму, им был написан знаменитый труд «Россия и Европа». Первое и, вероятно, единственное изложение взглядов панславизма. Американский историк польского происхождения Анджей Валкцкий писал в своей книге «История русской общественной мысли». Наиболее динамичной и в некотором отношении наиболее современной версией русской реакции в 1870-е был панславизм. Движение, направленное заставить царское правительство проводить более агрессивную и шовинистическую иностранную политику, особенно к Турции, чтобы создать мощную федерацию славянских государств во главе с Россией. Главным активистом в этом движении был Иван Аксаков, а к панславизму Данилевский пришел с помощью своих коллег из этнографической секции географического общества «Надеждина». Когда-то он публиковал Чаадаева, а в конце жизни стал официальным националистом. Гильфердинга, Лиманского и других. Данилевский детально изучил европейскую историю. Если есть Германский союз, то должен существовать и славянский со своей столицей Царьградом. Москва остается столицей России и династией Романовых во главе. В Славянском союзе Россия должна сыграть роль Пруссии в Германском, объединить Русскую империю с чехо-моравско-словацкими, сербо-хорвато-словенскими, мадьярскими, румынскими и греческими территориями. Польшу, потерявшую свою славянскую душу, Данилевский в Славянский союз не включил, вопрос о ней оставил открытым. «Россия и Европа» была опубликована в 1869 году в 10 номерах нового ежемесячного журнала «Заря», редактором которого был друг Достоевского Страхов. В 1871 году она вышла отдельной книгой тиражом в 1200 экземпляров и медленно распродавалась в течение 15 лет. Соратник Данилевского по кружку Петрашевского Достоевский прочитал номер «Зари» с началом России и Европы во Флоренции, где заканчивал «Идиота», и пришел в восторг. 20 марта 1869 года в письме к племяннице Ивановой он писал: «Это редкая вещь. Данилевский был прежде социалист и фурьерист, замечательнейший человек и тогда еще, когда попался 20 лет тому назад по нашему делу, был удален и вот теперь воротился вполне русским и национальным человеком. До сих пор он ничего не писал. Его статью я вам особенно рекомендую». Более развернуто Достоевский писал Страхову: «Статья же Данилевского в моих глазах становится все более и более важною и капитальною. Да ведь это будущая настольная книга всех русских надолго. Она до того совпала с моими собственными выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь на иных страницах сходству выводов». Далее Достоевский писал: «Я все еще не уверен, что Данилевский укажет в полной силе окончательную сущность русского призвания, которое есть, состоит в разоблачении перед миром русского Христа, в миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном православии. По-моему, в этом вся сущность нашего будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы, и вся сущность нашего могучего будущего бытия». И далее: «Не может такое строгое, такое русское, такое охранительное, зиждительное направление журнала не иметь успеха и не отозваться радостью в читателях после нищего, жалкого, напускного, с раздраженными нервами, одностороннего и бесплодного отрицания». Но в обществе книга успеха не имела. Второе субсидированное издание вышло только в 1888 году, через 3 года после смерти Данилевского. Панславизм Данилевского оставался пустой мечтой до тех пор, пока не началось восстание балканских христиан против Турции. Зимой 1876-77 года славянофил Кошелев записал в дневнике: «Никогда не было в России так много славянофилов, как теперь». Панславизм на короткое время получил поддержку в российском обществе. Его страстно поддерживал Достоевский. Иван Аксаков стал ведущей общественной фигурой. Эйфория быстро прошла. Правительство объявило войну Турции, но панславизма не только не приняло, но выслало Аксакова из Москвы и распустило Славянский комитет. Отвергли панславизм и малые нации. Идеи панславизма некоторым образом осуществил впоследствии лишь Сталин. Американский историк чешского происхождения Ганс Кон писал в своей книге «Панславизм. Его история и идеология». «Границы панславянского союза, предложенные Данилевским, совпали с границами 1945 года. Сталин сделал на один шаг больше, захватив Кёнигсберг. То, что Греция и Константинополь не вошли в эти границы, не сталинская ошибка». Примечание. Ганс Кон вырос в Праге, поле битвы германской и славянской цивилизации. В 1915-28 годах находился в Сибири как военнопленный и член Чехословацкого легиона. Затем слушал лекции в Праге, Париже, Лондоне. 10 лет жил в Иерусалиме, где написал несколько книг о национализме на Среднем Востоке. С 1933 года профессор в США. Конец примечания. Сталин, конечно, пытался с помощью греческих коммунистических партизан и угрожающих дипломатических нот Турции захватить эти страны, но перед доктриной Трумана пришлось отступить. Американский социолог и мыслитель русского происхождения Петерим Сорокин согласен с Гансом Коном. Если выбросить марксистскую терминологию и другие второстепенные детали из политики и идеологии советских лидеров, можно обнаружить, что идеи Данилевского и советских лидеров существенно схожи. В этом смысле наиболее консервативные славянофилы и члены коммунистического политбюро могут пожать друг другу руки. Возможно, этот факт имеет гораздо больше симптоматических совпадений, чем только исторические совпадения. Примечание. В 1922 году Петерима Сорокина выслали из Советской России вместе с историками Кизеветтером, Мякотиным и другими 500 видными русскими учеными, писателями, общественными деятелями, противниками большевиков. Конец примечания. Гораздо больший отклик, чем панславизм Данилевского, имела его теория культурно-исторических типов цивилизации. Но в целом, конечно, картина европейской и мировой мысли, не будь России и Европы Данилевского, осталась бы той же самой. Отбросив традиционное деление истории на древнюю, среднюю и новую, Данилевский выделил 10 самобытных цивилизаций или культурно-исторических типов и расположил их в хронологическом порядке. Первое – египетский. Второе – китайский. Третье – ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский или древнесемитический. Четвертое – индийский. Пятое – иранский. Шестое – еврейский. Седьмое – греческий, восьмое – римский, девятое – новосемитический или аравийский, десятое – германо-романский или европейский. По мнению Данилевского, только народы этих культурно-исторических типов были положительными деятелями в истории. К этим 10 культурно-историческим типам Данилевский добавляет еще 2, с его точки зрения, сомнительных – американский и перуанский. Данилевский сделал псевдонаучный антропологический анализ славянства. «Европеизм господствует в России 200 лет», – пишет он. Уже названия глав книги полемически заострены. «Почему Европа враждебна России?» – глава 2. «Гниет ли Запад?» – глава 7. «Европейничанье – болезнь русской жизни?» – глава 9 и так далее. Данилевский выступил пророком русского миссионизма, признавая 4 разряда культурно-исторической деятельности – религиозный, культурный, политический и социально-экономический. Он считал, что культурно-исторические типы могут проявить себя только в 1-3 видах культурно-исторической деятельности, но только Россия может осуществить все 4 вида деятельности. История показала, что Данилевский ошибся и в отношении Америки, и в отношении России. С 1940-х годов XX века развитие мира осуществилось под знаком США, и в 21 веке они остались единственной супердержавой. Стоит попутно отметить любопытную деталь. Данилевский считал, что Америка права, и призывал следовать ее примеру. Он писал: «Америка считает между своими великими людьми одного человека, который не освободил ее от чужеземного ига, как Вашингтон, не содействовал к утверждению ее гражданской и политической свободы, как Франклин, Адамс, Джефферсон, не освободил негров, как Линкольн, а произнес только с высоты президентского кресла, что Америка принадлежит американцам, что такое вмешательство иностранцев в американские дела сочтут Соединенные Штаты за оскорбление. Это простое и незамысловатое учение носит славное имя ученика Монро и составляет верховный принцип внешней политики Соединенных Штатов. Подобное учение должно бы быть и славянским лозунгом. В современной России книгу Данилевского «Европа и Россия» переиздают довольно часто. Только в 2002-2003 годах вышло как минимум три ее издания с самыми комплементарными предисловиями. В русском зарубежье творчеством Данилевского занимался американский профессор Юрий Иваск. Еще в 1966 году он опубликовал «Россию и Европу» на русском языке в США. Во вступительной статье он определил место Данилевского так: «Шпенглер духовнее, культурнее Данилевского. Он выдающийся европейский гуманист. И Данилевский только ученик-естественник, политический публицист и практик-хозяйственник». Один из лучших знатоков России, немецкий историк Клаус Гротузен, назвал Данилевского «Дюрер русского панславизма». В общем, споры продолжаются. Литература. Семенов Тяньшанский, П.П. Мемуары. Петроград, 1917 год. Десницкий, В.А. Дело Петрашевцев. Москва, 1941 год, том 2. Страхов, Н.Н. Жизнь и труды Н.Я. Данилевского. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа. Пятое издание, Санкт-Петербург, 1895 год. Страницы 9-31. Достоевский, Ф.М. Письма, том 2, 1867-1871 годы, под редакцией и с примечаниями А.С. Долинина, Москва, Петербург, 1930 год.